Грузовик остановился в 15 футах перед коробкой. И тогда О'Брайен и Гастингс вылезли из кабины. Пит наступил на сигару. «Главное событие дня», — провозгласил он, направляясь к ним. Помедлив несколько мгновений, я последовал их примеру, стараясь, чтобы между мной и упаковкой оставался грузовик. О'Брайен ухмыльнулся. «Уже расставляют телекамеры. Придется вспомнить, что если поглядеть справа, я еще ого-го». Пит помог ему нацепить защитный передник. «Восхищаюсь я этими парнями, этими героями. Отважные жуть. И толковые». О'Брайен подошел ближе к коробке. «Не торопись», — сказал я. «Если у кого-нибудь здесь нет особых возражений, полагаю, что нам с Питом следует отволочь свои телеса подальше от этого места». И мы вернулись на свой наблюдательный пункт позади одной из больших мраморных колонн. Один из патрульных оставил ограждение и присоединился к нам. Он негромко произнес: «Видите того парня, светловолосого в коричневом пиджаке возле кондитерского киоска? Ей-богу, я видел его на прошлой неделе в толпе возле библиотеки». Глянув на лица людей, толкавшихся за веревкой, мы сразу же отыскали своего кандидата. Небольшой такой, хлипко сложенный человечек. Яркие глаза его неотступно следили за тем, что вот-вот должно было случиться возле грузовика. Пит было шевельнулся, однако я коснулся его руки. Это может и подождать. О'Брайен и Гастингс остались одни на сцене. Вернувшись к грузовику, они достали длинный шест, заканчивавшийся стальной плетеной корзинкой. Вокруг воцарилось глубокое молчание, когда О'Брайен склонился над упаковкой. Он глядел на нее какое-то время, и мне показалось, что за маской промелькнула ухмылка, а потом он осторожно взялся обеими руками за коробку и начал ее поднимать. Прогремевший взрыв, словно хохот великана, запрыгал между стенами вокзала. Пит выругался. И когда я высунулся из-за столба, О'Брайен и Гастингс уже превратились в две костюмированные куклы, в картинных позах, замершие на мраморном полу. Пробившись сквозь истошно вопившую толпу, я оказался возле человечка. Он не догадывался о моем присутствии и даже не ощутил прикосновения опустившейся на его тощее плечо руки. Он по-прежнему пребывал в собственном мире, выпуклые глаза его были обращены к обоим лежавшим на полу сломанным людям. И он улыбался.